Глава 21. Бенсонова горелка. Алли беспрепятственно проникла в изолятор строгого режима сквозь все высокотехнологичные двери с усиленной охраной. В отличие от других послесветов, ей не нужно было беспокоиться о том, как бы не провалиться сквозь пол. Она попросту прыгала в тело живого носителя и путешествовала, не выключая сознание хозяина целиком, а лишь спрятавшись где-то в его темном закоулке. Такой половинчатый скинджекинг позволял девушке разгуливать где угодно, и при этом ее никто не замечал. Сначала она так полускинджекила одного из надзирателей и приютилась на краешке его сознания, пока тот направлялся по своим делам в главный корпус. Затем перескочила в кого-то другого, потом еще и еще, пока не ознакомилась полностью с расположением всех тюремных помещений, а заодно не получила ценной и недоступной широкой общественности информации о Бенсоновой горелке. В мрачном заведении только и разговоров было, что об этом парне. По всей вероятности, адвокат посещал Сета Злоума каждый день. Собственная семья парня от него отреклась. Алли дождалась прихода адвоката. Это была женщина весьма респектабельного вида, в бежевом деловом костюме, распространявшая вокруг себя атмосферу доверия. Алли незаметно юркнула в ее мозг. Девушка не собиралась копаться в мыслях адвоката, но когда оказываешься так близко к чужому разуму, некоторые открытия происходят сами собой. Адвокат считала своего подопечного виновным, но, будучи настоящим профессионалом, была решительно настроена сделать для него все, что в ее силах. Теперь, когда за дело взялась Алли, все пойдет еще лучше. Виновен парень или нет, он получит то, чего заслуживает. Двое охранников привели Сета в комнату, где его ожидал адвокат. Они усадили заключенного на стул, после чего удалились, закрыв за собой дверь. Отношения клиент-поверенный строго конфиденциальны. Хотя тюремщики ожидали за дверью, слышать разговор в комнате они не могли. Таким образом, Сет и его адвокат могли говорить с глазу на глаз. Как раз то, что Алле и нужно. М-да, видок у этого парня еще тот. Панк с волосами дыбом и неподвижным взглядом был словно рожден для оранжевого тюремного комбинезона. С его лица убрали все кольца еще тогда, когда он только прибыл в изолятор. Рукава у комбинезона были короткие, так что Алли могла как следует рассмотреть татуировки. Ни единого намека на огонь. Прежде чем адвокат заговорила, Алли отодвинула ее сознание в сторонку и протиснулась вперед, при этом задействовав сонный рефлекс глубоко в лимбической системе женщины. Адвокат мгновенно погрузилась в сон, и Алли захватила полный контроль над ее телом. Покрутила шеей, та затекла. «Привет, миссис Гутьеррес», — сказал Сет. «Ну как, удалось изменить дату суда?» Алли понятия не имела. Разум женщины спал, и заглянуть в него не было никакой возможности. Сет принял ее молчание за отрицательный ответ. «Я так и думал», — сказал он. «Рассчитывать получить от вас сигаретку, я думаю, не стоит». Хотя глаза Сета никак нельзя было назвать дружелюбными, Алли заставила себя пристально вглядеться в них. «Я хочу, чтобы ты думал о пожаре», — сказала она, без обиняков приступая к делу. «Мне интересно все, что происходило до, во время и сразу же после него». «А на кой?» Вот теперь Алли задала вопрос на миллион долларов. «Ты виновен, Сет?» Собеседник бросил на нее угрюмый взгляд. «Вы говорили, что не станете спрашивать об этом». «А теперь спрашиваю». На лице Сета появилось испуганное выражение. «Они нашли мои отпечатки пальцев на канистре с бензином. Ну и какая разница, что я вам скажу? Они все равно уже все заранее решили». «Ты работаешь на бензоколонке. Вот почему твои руки пахнут бензином и почему твои пальчики оказались на канистре. Наверное, ты заправлял ее для какого-то покупателя». «Ну да», — отозвался парень. «Но никто не верит, что это правда. Даже вы». «Если это правда, поверю», — возразила Алли. «А теперь закрой глаза и думай о пожаре». «Нет, я не хочу о нем думать. Я только и знаю, что думаю об этом». Алли продолжала смотреть ему в глаза. Взгляд парня был холоден и по-прежнему полон недоверия. Алли уже начала было думать, что ошиблась, что выражение потерянности, которое она раньше принимала за свидетельство его невиновности, могло оказаться просто ступором. Может, парень впал в шок, когда его поймали. «Не двигайся», — приказала Алли. Затем, уверившись, что адвокат спит, она выпрыгнула из нее, перелетела через стол и вскочила в разум заключенного. «Холодрыга здесь. Сигаретку бы. Все это фигня. Сигарету мне». Она прощупала его мысли, прошлась по его памяти, просмотрела ее, как просматривают карточки в картотеке. «Постой! Что за... Ты кто?» Али даже не пыталась прятаться. «А зачем?» Даже лучше, чтобы он понимал, что происходит. Наконец она нашла, что искала. Или, вернее, не нашла.